А пока ориентировки разошлют. Да еще при таком несусветном бардаке. Главное, сейчас живым остаться, а к Сиву по уму можно выправить и потом, не торопясь. Ну, чтоб сдохли наши враги. Он смачно хряснул зеркалом о стену, переобулся и, сняв на время вышибавшие слезу очки, определил Калашникова на плечо под куртку. Хорошо, если бы не пригодился. Переложил имущество в сумку, спрятал чемодан в куче хлама и, спускаясь по лестнице, сунул ментовские штиблеты в мусоропровод. На улице все было по-прежнему. Моросил зануда дождь, грохотали кое-где танковые двигатели, а у громкоговорителей толпились россияне и с упорством параноиков твердили заклинания «Свобода! Равенство! Ельцин!» «Больные люди! Тьфу!» Сплюнув, Шилаевский поднял капюшон ветровки и, посмотрев на часы, принялся голосовать. «Не понимают идиоты, что рабы не могут быть свободны, а равенство возможно только среди равных. Интересно, поезда еще ходят в этом хаосе. К трем вокзалам довезешь, отец?» Увернувшись от брызг, он взглянул в салон остановившейся копейки и, уловив сомнение в глазах водителя, седого, как лунь морщинистого старца, улыбнулся. — Поехали, не обижу. — Седай. Буксуя умирающим сцеплением, дед тронул жигуленка с места, и майор, заметив на руле ручное управление, поморщился. — А что это, бать, дома тебе не сидится в такую-то погоду? — А жрать-то я буду чего, ядряна мать! Выругавшись, старец насупился и, дав на светофоре по тормозам, сдвинул кустистые брови. — Сынок, отыскался хренов, чем дурацкие вопросы задавать, лучше у Горбача поинтересуйся, как дошли до жизни такой, только остается, как взять крупнокалиберной длинной очередью, пока ленты хватит. — А кого стрелять ты будешь, отец? Майору стало интересно, и, вытащив березинский ротманс, он протянул сигареты воинственному рулевому. Вот покури вначале. — Не знаю. Даже не взглянув на курева, тот внезапно остановил машину, и в его выцветших глаукомных глазах заплестились слезы. — Я, гвардии майор, на старости лет бледей развожу, сволочь всякую. Знаешь, мы с Барбосом живем вдвоем, так вот не объяснишь ему хвостатому, что демократия пришла, жрать он хочет. Он вытащил-таки сигаретину, и Шилаевский понял, что вместо левой руки у него протез. — Так не думай. И прекрасных хорошо не было. Родина, Сталин, партия, всякое говно, говорильня. А вот 3 года лагерей, да потом 2 штрафбата, да заграда отрядовцы за спиной в 2 линии. И сын мой Лешка, что в Ценкаче из Афгана привезли, это я на своей шкуре испытал, в печенках сидит. Ну все, хватит. Глубоко затянувшись, он внезапно сник и, выбросив окурок в окошко, включил левый поворотник. — Это у меня маразм такой. Так чтоб они там не говорили у своего белого дома про новую жизнь, херня все это. Народ наш, паря, никогда свободным не будет, потому как быдло стадо. Делай с ним что хочешь, хоть коммунизм строй, хоть демократию задевай. Единственное, что он может, — это своего ободнуть, что рядом у корыта. Куда, паскуда, прешь? Дед врезал дальним светом зазевавшейся таврии, и всю оставшуюся дорогу ехали в молчании, только стрекотал загибавшийся распредвал. Велика Россия, батя! Всех сволочей не перестреляешь. Вздохнув, Шилаевский расплатился с отставным майором и, выбравшись из копейки, направился к Ленинградскому вокзалу. — Почему к Ленинградскому? — А черт его знает. Просто взял и пошел, уложившись на инстинкт, словно дикий зверь в незнакомом лесу. Причем не просто пошагал, а вальяжно развинченной походкой склонного к позерству мудака в первом же ларьке затарился пивком и, присосавшись к банке, потянулся к кассам, неуклюжим, всклокоченным и полным самомнения говняком, а иначе никак поймают. Как внешность не меняй, но если бородато-очкастый лох упруго стелится спецназовским шагом, а глаза его отсвечивают стальным блеском, то возникает естественный вопрос, кто же он на самом-то деле? Форма должна...